Глава 41. Прямо с места преступления Векстрем поехал в ресторан по соседству со своим домом, намереваясь съесть там вполне заслуженный ужин, и стоило ему перешагнуть порог кабака, как его с распростертыми объятиями встретила знакомая официантка Финка, только что вернувшаяся из отпуска в Таиланде. Он расположился у барной стойки с целью в тишине и покое изучить меню и, между делом попивая холодное пиво, окинул взглядом заведение. В зале было мало гостей и никого из знакомых, а поскольку он собирался расслабиться, это устроило его просто замечательно. Вдобавок он хотел обменяться несколькими словами с Финкой, пышногрудой блондинкой, которую знал уже несколько лет, и которая к тому же время от времени убирала ему квартиру, получая за свои труды оплату натурой в его шикарной кровати фирмы Hastings. Возможно, поэтому она так хорошо сохранилась. Пусть ей уже почти 40, подумал Бэкстром. «Как все прошло в Таиланде?» — спросил он, отхлебнув из своего бокала. «Просто отлично, если верить ей. На третий день ее дорогой супруг заснул на солнце, получил солнечный удар и попал в больницу в Бангкоке. Там он пролежал целую неделю, в то время как она сама могла расслабляться по полной программе. Потом они с мужем вернулись домой, а так как лечение покрыла страховка, здесь тоже все сложилось просто замечательно. «Слава богу, он не умер», — проворчал Бэкстрём с чувством. «Не беспокойся», — улыбнулась Финка. «Настоящему парню вроде тебя не придется заботиться о вдове. Что ты будешь есть, кстати?» На следующий день ему требовалось рано вставать, и, поразмышляв недолго, Бэкстрём решил заказать легкий ужин и на том остановиться. Он взял смоланскую колбаску, свеклу и тушеный картофель. Добавил к ним пару больших бокалов крепкого пива и две полные рюмки шнапса для улучшения пищеварения. А закончил все чашкой кофе с маленькой порцией коньяка, расплатился и пошел домой. «Позвони, когда понадобится убираться. За мой отпуск, наверное, накопилось немало работы», — улыбнулась Финка и кивнула многозначительно в направлении промежности Бэкстрёма, прежде чем обняла его на прощание. «Бабы просто сходят с ума по мне, и их все больше и больше», — подумал Бэкстрём, выходя на улицу. «Наконец дома», — подумал он, и уже через 5 минут, успев надеть свой японский махровый халат и смешать себе освежающий напиток из водки с тоником, сел на большой черный кожаный диван перед телевизором, положил ноги на античный китайский придиванный столик и окинул комнату одобрительным взглядом. «Я хорошо живу», — сказал себе Бэкстрём, и единственное беспокойство у него вызвала большая позолоченная птичья клетка, стоявшая на столе перед окном. «Самое время продать это дерьмо через интернет», — подумал он, поскольку прошло уже почти 3 недели с тех пор, как ее обитатель попал в ветеринарную клинику, где, надо надеяться, скоро мог отдать Богу душу. Без малейшего сожаления с чьей-то стороны и меньше всего со стороны Бэкстрёма. В отличие от Эгона, его любимой золотой рыбки, умершей уже почти 10 лет назад из-за того, что коллега Ян Рогерсон не уделил ей должного внимания, пока сам Бэкстрём расследовал убийство на юге Швеции. Зато у Бэкстрёма никогда не было никакого восточного палочника. Он умышленно солгал о нем своей недалекой коллеге, инспектору Росите Андерсон Трюг, с намерением ошарашить ее и как можно быстрее положить конец разгоревшейся между ними бессмысленной дискуссии. Золотая рыбка по имени Эгон, и попугай, которого он окрестил Исааком, вот в принципе и вся живность, когда-либо обитавшая в его доме. А если говорить обо всех кошках и собаках его детства, то он их тоже придумал. Его чокнутая мамаша, конечно, имела множество комнатных растений, ежедневно отдавая им всю свою заботу и общаясь главным образом с ними, но ничего более живого не находилось поблизости, когда он рос. Опять же, при таком папаше, пьянице старшем констебле, который не любил людей, растений и животных, и при первой возможности отдавал предпочтение бутылке, а не своему единственному сыну Эверту. «Такое вот у меня получилось детство. Счастливое, поскольку оно давно закончилось. А одиночка силен только когда становится достаточно большим, чтобы защищать себя», — расфилософствовался Бэкстрём. Впрочем, Эгона ему все еще не хватало. Пусть прошло 10 лет после того, как тот ушел из жизни. «За тебя, Эгон!» Бэкстрём поднял стакан в память о безвременно ушедшем друге. Он получил свою золотую рыбку вместе с аквариумом в подарок от одной дамочки, которую подцепил по интернету. Бэкстрём ответил на ее объявление о знакомстве, и отчасти она привлекла его внимание тем, как описала себя, но главным образом своим псевдонимом «любительница униформы». И сначала все шло просто замечательно. Она действительно оказалась почти такой, как характеризовала себя, раскрепощенной и открытой женщиной, но немного спустя стала слишком явно походить на всех прочих баб, время от времени появлявшихся в его жизни. В конце концов, дал ей отставку. Но Эгон остался у него, и Бэкстрём стал быстро к нему привязываться. Возвращаясь домой после долгого и трудного рабочего дня, он садился на диван и, попивая свой вполне заслуженный вечерний грог, чувствовал, как покой разливается по его уставшему телу, когда он смотрит на Эгона, снующего в своем маленьком мирке и, похоже, абсолютно не беспокоившегося относительно всех бед и проблем, царивших за стенами дома, где они с Бэкстрёмом жили. Эгон был настоящим подарком судьбы и моим единственным другом в этой жизни, пришел к выводу Бэкстрём и наполнил свой быстро опустевший стакан. Исаак зато оказался законченным бандитом с крыльями и крючкообразным клювом, результатом неудачной покупки, которую он сделал, поддавшись внезапному импульсу, когда пару месяцев назад проходил мимо зоомагазина по пути на работу. Там в витрине сидел попугай приятной сине-желтой окраски, что тоже понравилось его будущему хозяину чисто по идеологическим причинам. И когда Бэкстрём остановился с целью рассмотреть его поближе, птица наклонила голову и сказала что-то, чего он, к сожалению, не услышал. «Он, наверное, из тех, кого можно научить говорить», — предположил Бэкстрём. Потом он вошел в магазин, объяснил свои особые пожелания продавцу, получил в ответ обычные гарантии, и 5 минут спустя все закончилось. Сегодня Бэкстрём являлся владельцем попугая, получив придачу клетку, и о проблемах, которые скоро обрушатся на него, тогда еще даже не подозревал. Хотя, надо надеяться, этот идиот скоро улетит навечно. С облегчением подумал Бэкстрём и включил телевизор, чтобы посмотреть последние новости по ТВ-4. Через 10 минут он выключил его, устало покачав головой. И ему пришлось налить себе приличную порцию грога, чтобы окончательно не потерять веру в человечество. Весь выпуск был посвящен жестокому убийству известного адвоката Томаса Эриксона. О нем скорбел по большому счету весь мир. Журналисты даже взяли интервью у ужасно худой и глупой бабы, которая, судя по надписи внизу экрана, являлась председателем Союза адвокатов. И по ее словам, потеряла не только близкого друга и крайне компетентного коллегу. Расправа с Эриксоном стала атакой на все правовое общество, а угрозы и насилие в отношении адвокатов уже превратились в большую и быстро увеличивающуюся проблему, требовавшую немедленных мер со стороны законодателей. «Что, черт возьми, происходит в старой доброй Швеции?» – пробормотал Бэкстрем. «Даже в такой радостный день, как этот, когда у каждого порядочного человека есть повод отпраздновать». Он не без труда поднялся, пошел в ванную, почистил зубы, надел свежевыглаженную пижаму и лег спать. И как раз когда сон вот-вот должен был заключить его в свои объятия, к нему внезапно пришло озарение. Он разгадал загадку странного кровяного пятна и понял, как, вероятно, все произошло, когда пока еще неизвестный преступник лишал жизни адвоката Томаса Эриксона. «Логичный конец для задницы вроде него, как бы его ни превозносили после смерти», — сказал себе Бэкстрем. «И достойное завершение для лучшего дня в моей собственной жизни, хотя и понятия не имел, что скоро все станет еще лучше».